Излишне говорить, что после всего случившегося я снова впал в немилость, но тем не менее в покое меня не оставили. В Министерстве обороны надумали отправить меня в так называемую вербовочную поездку по стране для привлечения молодежи к службе в армии, и полковник Гуч велел кому-то написать речь, которую я должен буду произносить. Речь получилась длинная, изобилующая такими фразами, как «В наше кризисное время нет более почетной и патриотической обязанности, чем служить своей стране в рядах ее вооруженных сил» и прочими глупостями в том же духе. Вся сложность заключалась в том, что я никак не мог выучить ее наизусть. Странное дело, мысленно я как бы видел весь текст, но стоило только начать его произносить, как все мгновенно улетучивалось из моей головы. Полковник Гуч старался изо всех сил. Он каждый день не давал мне ложиться до полуночи, заставляя то и дело произносить речь, но в конце концов сдался и, махнув рукой, сказал: «Даже слепому видно, что из этого ничего не получится». И вдруг у него родилась идея. «Гамп», — сказал он, — «вот что мы сделаем. Я укорочу твою речь так, что тебе надо будет сказать совсем о немногом. Давай-ка попробуем». И мы начали пробовать. Он укорачивал речь снова и снова, пока не убедился, что я, наконец, смогу запомнить то, что от нее осталось, и при этом не выглядеть идиотом. В конечном итоге мне следовало произнести только одну фразу: «Вступайте в армию и боритесь за свою свободу». Первую остановку в ходе нашего агитационного турне мы сделали в небольшом колледже, куда вместе с нами прибыли репортеры и фотографы. Свою речь я должен был произнести со сцены в переполненном актовом зале. Полковник Гуч встал и выступил с речью, которую первоначально должен был говорить я, закончив ее словами. А сейчас несколько слов скажет рядовой Форест Гамп, который только что получил почетную медаль за самоотверженность и героизм, учрежденную Конгрессом США, и подал мне знак выйти вперед. Кое-кто из присутствующих захлопал, а когда жидкие аплодисменты стихли, я, подавшись вперед, произнес: «Вступайте в армию и сражайтесь за свою свободу». Мне показалось, что от меня ждут чего-то еще, но что я мог сказать, кроме уже сказанного? Поэтому я молча стоял на месте, все смотрели на меня, а я смотрел в зал. Затем кто-то в первом ряду обратился ко мне с вопросом: «А что вы сами думаете об этой войне?» И я ответил первое, что мне пришло в голову: «Да это просто куча дерьма». Полковник Гуч подскочил ко мне, вырвал у меня микрофон и оттеснил вглубь сцены, но все присутствующие репортеры раскрыли свои блокноты и быстро-быстро заскрипели перьями, а фотографы защелкали фотоаппаратами. В актовом зале все пришли в движение, повскакали со своих мест и зашумели. Полковник Гуч буквально выволок меня из зала, мы сели в поджидавшую нас машину и, что есть мочи, помчались прочь из города. Полковник не сказал мне ни слова, но все время говорил сам собой и смеялся каким-то невнятным глупым смехом. На следующее утро, когда мы уже собирались отправиться из отеля для произнесения речей во втором пункте нашего турне, зазвонил телефон и попросили полковника Гуча. Говорил только тот, кто был на другом конце провода, а полковник молча слушал, часто повторял «Да, сэр», и бросал на меня пылающие взгляды. Положив, наконец, трубку и не поднимая глаз от носков своих ботинок, он произнес: «Так вот, Гамп, ты сделал все, что мог. Наша поездка отменяется, меня переводят на метеостанцию в Исландию, и я не знаю, да меня это и не интересует, какие еще приключения ты навлек на свою большую жопу». Я спросил полковника Гуча, будут ли нам теперь давать кока-колу, но он молча глядел на меня примерно с минуту, а потом снова стал говорить сам с собой и смеяться каким-то невнятным глупым смехом. После всего этого меня направили в Форт Дикс и назначили в котельную. Целый день и половину ночи я шуровал уголь в топках котельной, отапливающей казармы. Старшим в котельной был довольно странный парень, которого, казалось, не интересовало и не заботило ничто на свете. Когда я поступил под его начало, он сказал, что мне осталось трубить в армии еще 2 года, и посоветовал ни во что не лезть, и тогда все будет нормально. Именно это я и пытаюсь сделать. Я много думаю о маме и Бубе, о наших с ним планах, связанных с добычей креветок. Думаю о Дженни Карен, как она там в Гарварде. Иногда после работы удается немного поиграть в пинг-понг. Однажды, а это было весной, объявили о проведении гарнизонного турнира по пинг-понгу, победитель которого поедет в Вашингтон для участия во всеармейском чемпионате. Я записался участником и без всякого труда стал победителем, потому что у моего единственного достойного соперника оторвало на войне пальцы, и он то и дело ронял ракетку. На следующей неделе меня направили в Вашингтон, где всех участников чемпионата разместили в госпитале Уолтера Рида, чтобы лечившиеся там раненые посмотрели нашу игру. Я легко стал победителем в первом и втором круге, а вот в третьем моим противником оказался маленький, на редкость подвижный парень, посылавший мне шарики с такими подкрутками, что, отбивая их, я метался из стороны в сторону так, словно меня лупили хлыстом по голой заднице. Он выиграл 4 партии, а я только 2, и все шло к тому, что победа останется за ним, как вдруг я случайно бросил взгляд на окружавших нас зрителей. И как вы думаете, кого я увидел в инвалидном кресле каталки? Лейтенанта Дэна, с которым мы вместе лежали в госпитале в Дананге. Во время перерыва между партиями я подошел к Дэну и сразу же заметил, что у него нет ног. «Мне их оттяпали, Форест», — сказал он, — «а в остальном я в полном порядке». На его лице уже не было повязок, и оно было сплошь покрыто шрамами от ожогов, которые он получил в горящем танке. К подлокотнику его кресла была прикреплена бутылочка, от которой куда-то под одежду тянулась трубка.